Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 24. Не имеете, потому что не просите. Послание от Иакова, 4 глава, 2 стих. Не люблю порицать, но вопиющее зло требует публичного выговора. Не кажется ли и вам, что этот стих применителен ко многим нашим общинам? Они не растут, их собрания немногочисленны, они почти не проводят молитвенных собраний, и в этом главная причина всего остального зла. Во многих местах наблюдается такое отсутствие интереса. Молитвенное собрание не ценится, считаются лишь чем-то второстепенным. Разве это может принести благословение? В некоторых местах на молитвенное собрание приходит мало людей, потому что из-за скучных молитв братьев, в которых они сами себе читают длинные проповеди, рассказывают о пережитом и выкладывают свои знания Библии, там утратилась свежесть молитвы. Мне рассказывали, что наши друзья из армии спасения начинают петь песню, как только кто-нибудь становится в молитве скучным или многословным. И мне очень нравится этот обычай. Если молитвенное собрание превращается в болтовню, то неудивительно, что от них не будет никакого благословения. В таких случаях исполняется слово «не имеете, потому что не просите». Если какой-нибудь верующий живет в таком месте, где пренебрегают молитвенными собраниями, то он должен принять твердое решение возродить их. Однажды в одной церкви было решено больше не проводить молитвенных собраний. Тогда одна женщина заявила: «Этому не бывать, даже если никто не придет, она будет на месте». Она осталась верной своему слову, и когда в одно прекрасное утро кто-то шутя спросил ее: «Вы провели вчера вечером молитвенное собрание?» Она ответила: «Да, конечно, мы провели молитвенное собрание». «Но я слышал, что вы были там одни». «Нет», — ответила она. «Правда, я была единственным видимым лицом, но отец был там, и сын был там, и Дух Святой был там, и мы вместе молились». Прошло немного времени, и людям стало стыдно, глядя на постоянство этой бедной старой женщины. Вскоре там возобновились молитвенные собрания, и община стала расти.